Глава 10. Карикатура. Учительская конференция, совет, строже взглянула на дело Ренки, нежели сам директор. На совете педагогов говорили по этому поводу бурно и много. Кое-кто из учителей подал голос за полное исключение фон Ренки из гимназии. Газетная статейка с изобличением своего же товарища показалась чудовищным поступком вопиющей подлости. Только сам Мотор, да учитель латинского языка, прозванный Шавкой за его раздражительный и желчно-придирчивый характер, отстаивали длинного остзайца. Шавка, единственный человек изо всей гимназии, искренне благоволил к Неду. Причина этой симпатии была самая простая. Нед фон Ренке знал латынь, как никто в классе, а этого было вполне достаточно, чтобы Шавка или Данила Дмитриевич Собачкин воспылал к усердному ученику самой сильной привязанностью. Остальные учителя, как и гимназисты, не терпели Ренке. Он держал себя вызывающе и независимо одинаково и с равными, и с начальством. И в то же время так, что никто не мог придраться к нему. Учился Ренке великолепно. Строго исполнял все предписания начальства, но в то же время что-то снисходительно подозрительное по отношению ко всем было во всех его строго рассчитанных движениях, в белобрысом надменном лице, даже в самом костюме, казалось, преувеличенно изящным, всегда новеньком и дорогом. Он поступил из Рижской гимназии на 3 последние года. Для чего? Этого никто не знал. Ходили о Ренке темные слухи. Говорили, что он баснословно богат и что у него есть где-то замок в Лифляндии, роскошный, как дворец, и что он живет в нем один, как перст на свете. Малыши-мелочь, склонная ко всему таинственному и необыкновенному, окружила уход Ренке из Рижской гимназии какой-то трагической тайной. Говорили, что Ренке, еще будучи в 4 классе, у себя в Риге вызвал на дуэль преподавателя греческого языка и убил его. За это его перевели в Петербург и хотели отдать под суд, но Ренке отдал целый миллион вдове грека и его маленьким детям, и Ренке простили. Слухи нелепые, но вполне достигающие своего назначения окружить непроницаемым флером таинственности загадочную особу длинного барона. История с газетной статьей наделала много шуму. О ней говорили всюду. Говорили в классах, говорили в чайной, даже в коморке Александра Македонского, атлета-сторожа, говорили великовозрастные гимназисты, забегавшие туда вскурнуть под сурдинку, то есть попросту выкурить пару папирос и перемыть косточки нелюбимым преподавателям и классным наставникам. Однако Мотор совокупно с Шавкой отстояли Неда, и фон Ренке не исключили. Ему решили сделать публичный выговор и лишили второй медали, на которую длинный барон был зачислен до сих пор кандидатом. Своим спасением от исключения с гимназии Нед был обязан вполне директору и латинцу. Неведомо какими путями, но до восьмериков дошли самые точные подробности решения учительского совета. Доподлинно узналось, что Шавка спас гадюку, как тогда звали в гимназии Ренке. Отстоял его в то время, когда остальные члены конференции настаивали на его удалении из гимназии. Этого было вполне достаточно, чтобы даже спокойные и рассудительные головы запылали жаждой мести по отношению к Шавке и без того самому нелюбимому из всех учителей. И ариане нечестивые закипели снова. В первый же ближайший урок решено было разыграть Шавку, закатить ему бенефис, то есть, попросту говоря, устроить ему приблагополучно самый настоящий классный скандальчик, на который нечестивые ариане были изобретателями первый сорт. И Шавку разыграли. Был понедельник. Последний понедельник до окончания классных занятий. Субботой заканчивался учебный сезон, восьмериков распускались тем, чтобы снова собрать их через неделю, но уже в актовом зале для первого выпускного экзамена. Торжественно приподнятое настроение царило в умиленных сердцах ариан. Все чувствовали, что стоят у преддверия новой жизни, светлой и прекрасной, на пороге университета, этого античного храма мудрости и красоты, о котором страстно и пламенно мечтает каждый гимназист-восьмиклассник. собирались сегодня на уроке лениво, но весело и шумно сошлись на общей молитве в рекреационном зале. Разошлись по классам, младшие чинно и степенно шаркая подметками, старшие шумной, веселой и празднично настроенной толпой. «Господа, глядите!» И едва только успел Гремушин протянуть руку к классной доске, как дружный взрыв хохота раздался среди ариан. На черной доске мелом с изумительной точностью и сходством был изображен Собачкин в виде огромного цепного пса с зловеще оскаленными зубами. На ошейнике было четко вырисована шавка. Внизу под ним стояло «Покорнейше просит не гладить и не дразнить». Без намордника. Кусается. На носу шавки чуть держалась длинная змея с воспроизведенным до малейших подробностей лицом Неда фон Ренке. Над головами обоих было сияние. В центре сияния чья-то рука, весьма недвусмысленно показывающая шиш по направлению к медали, пролетающей под самым носом Неда в виде огромной птицы. Три вопросительных и четыре восклицательных знака стояли кругом в виде стражи. И больше ничего. Карикатура удалась на славу. С редким мастерством удалось неизвестному художнику подцепить самые точные выражения лиц Шавки и Ренке, все самые существенные черты их физиономий. Ариане окружили густою толпою доску и хохотали до слез. «Кто изобразил? Чья живопись? Ах, шут возьми, ловко!» Слышались веселые крики между взрывами бурного хохота тут и там. Неожиданно глаза всех, как по команде, обратились к Каменскому. «Мишка, ты! Кайся!» Ответа не требовалось. По смеющейся, ликующей физиономии общего любимца можно было сразу догадаться, в чем дело. «Вот здорово-то! Ловко, брат! Да, изображеннице! Мое поживаешь! Когда ж это ты намалевал, братец?» Посыпалось на него со всех сторон. «Лихо, что и говорить отделал!» «Да, когда? Как? Эки молодчинище!» Мишу вертели во все стороны, как гуттаперчевую куклу. Потом подхватили на руки и под оглушительное «Ура!» начали качать. Потом снова опустили на пол и снова посыпались дождем вопросы. «Как? Каким образом? Когда?» «Да очень просто, господа. Пришел за час, поймал Александра Македонского». Сунул ему рупь в зубы. «Открывай, — говорю, — великий человек, класс!» А он за рупь, вы знаете, самого мотора пришьет к постели. Ну и того. Впустил, значит, а я и намалевал. Хорошо, это будет блестящим апофеозом к нашему бенефису. И сияющими глазами обвел товарищей Миша. «Шут его знает, как хорошо! Здорово, можно сказать! Под орех, милый человек, как есть раскатал!» И дружеские хлопки градом посыпались на спину и плечи Шалуна. «А фон Ренке где? Где ты, балтийская селедка, а? Где он, господа? Дайте ему полюбоваться на собственное личико. Пропустите его к доске. Ступай, душечка, ступай, мамочка, ступай, батюшка. Ступай, цыпенька ты моя!» И мрачный Комаровский с силой вытолкал к доске упиравшегося руками и ногами длинного барона. «Не смейте меня трогать, руки прочь!» Неожиданно выкрикнул тот, и все его белобрысое худое лицо багрово-буро покраснело. «Не любишь?» — своим гортанным голосом прозвенел Саврадзе. «А в газета пасквиль писать любишь, у, продажная душа!» И он свирепо блеснул на него своими кавказскими глазами. «Оставьте его, господа!» — неожиданно вмешался Юрий и, растолкав толпу, очутился подле Ренке. «Мамочка, не чуди! Спрячь в карман свои рыцарские наклонности!» Загудел снова Комаровский. Но Радин его не слушал. «Пойдемте, Ренке, мне вам надо кое-что сказать!» Произнес он серьезным голосом и, взяв под руку Остзейца, вывел его из толпы. Потом отвел его в дальний угол класса и заговорил, хмурясь. «Я не терплю травли, достойный разве только приготовишек мелочи, и поэтому выручил вас. Больше нам с вами говорить не о чем». И он повернулся назад, чтобы присоединиться к товарищам, все еще восторженно гудевшему доски. Но каково же было удивление юноши, когда рука длинного барона легла на его плечо, и Нед произнес, впиваясь в него своими зелеными глазками. «Да, Радин, вы это верно сказали. Нам говорить с вами не о чем, потому что мы враги. Да, враги на всю жизнь. Я ненавижу вас, как ненавидел еще никого в мире, потому что вы встали поперек моего пути. Из-за вас я лишился того, что мне было дороже жизни. Вы разбили все мои смелые мечты. Больше того, из-за вас я подвергся публичному позорному выговору. Я — барон Вильгельский Нед фон дер Ренке». И, гордо выпрямившись, он измерил взглядом Радина с головы до ног. Юрий равнодушно пожал плечами. «Спрячьте вашу ненависть в карман, Ренке. Я ни при чем. Если вы сделали подлость, то имеете же гражданское мужество расплачиваться за нее». «Подлость! Подлость!» — взвизгнул вне себя Нед, и все его показное спокойствие слетело с него, как маска. «Пусть подлость, но я ненавижу тебя! Ненавижу за твою пресловутую честность, за показную красоту поступков, за общую любовь к тебе, за способность уметь казаться выше других! Мы одни, нас все равно никто не слышит. Эти оболтусы заняты у доски. Слушай, я скажу тебе еще раз, что никого в мире я так ненавидел, как тебя. Ты встал передо мной, ты мешаешь мне, и этого я тебе никогда не забуду». «Благодарю вас, Нед», — насмешливо улыбнулся Юрий. «Но ваша ненависть мне совсем не страшна. Нед фон дер Ренке, зачем вы говорите мне все это? Ведь вы не искренни. Вам совестно за ваш поступок, и вы стараетесь обелить себя, обрушив всю вину на другого. И это нехорошо, нечестно, Ренке». Спокойно заключил свою речь Юрий и не спеша отошел от длинного барона, оставив его в глубоком смущении и гневе одного в углу.